по вечерам. Дорога твоя та же, что и вчера. Чужим уставом тихо губишь себя, но график важнее тебя. Двигатель ценных услуг, в тебе даже порох не горит. Без топлива нет молитв, лишь страх тебе говорит. Забыть, что души слепнут в темноте.